Ручная работа из Малайзии. Воистину уникальным товаром является сделанный вручную продукт. Неподалеку от города Куала-Лумпур, Малайзия, находится фабрика, где выпускается лучшая в мире оловянная посуда – Royal Selangor. Короткой экскурсии по фабрике достаточно, чтобы понять ее отличия. Вся ее продукция тщательно изготавливается вручную. Потребители относятся к любому сделанному вручную, во всяком случае, согласно заявлениям производителя товару, как к предмету искусства. Покупателям безразлично, что работники, создающие единственные в своем роде вещи, получают за свой труд весьма незначительное вознаграждение. Для них они представляются мастерами, вкладывающими в свои творения умения и опыт. Даже если наилучший по своим свойствам и характеристикам продукт может быть изготовлен только на автоматической линии, люди воспринимают ручную работу как более качественную и дорогостоящую. Существует такая марка газонокосилок, как Локи. Они используются в Ватикане, на Нью-Йоркском стадионе Янки Стадиум, а также в Белом доме и считаются изготовленными исключительно вручную. А еще они считаются крайне дорогими, ибо стоят по 2500 долларов за штуку. Так что, если у вас есть возможность сообщить публике о том, что в вашем товаре имеются элементы, произведенные вручную, не стесняйтесь.